И в чем проблема? Да, много, но многие маги перебарщивают, я в том числе. Это не просто избыточное расширение, эти трубы просто не нужны, так как отходы уничтожаются чарами исчезновения с самого создания замка, а трубы были вплавлены уже после. Да и угадаю, и заканчиваются эти расширенные трубы как раз в непросматриваемых местах, вы правильно догадались, хозяин, ответил он. Вот что, отслеживай подозрительные передвижения людей и не только вокруг меня, попробуй узнать, следит ли за мной кто-нибудь или, наоборот, специально избегает. Я же вернулся к себе в комнату, сделал еще одного доппеля и отправил его с либрариумом в эту трансформирующуюся комнату с библиотекой, пускай тоже копирует матрицы. Дело это долгое, даже несмотря на то, что сам процесс происходит моментально. Все же книг тут не одна тысяча, а сам отправился проверять странные места. Конечно, мое мельтешение по замку может выглядеть странно, но вполне укладывается в поведение нового ученика. Тем более, что я передвигался зигзагами и посещал некоторые уроки минут по 5-10. Ничего нового я на них не узнал, но сделал некоторые умозаключения благодаря наблюдениям Хала. Веселый Филиус Флитвик, преподаватель чар, молодая, красивая и строгая Септима Вектор, нумерологии, добродушная Памана Спраут, гербологии, довольно обычная Батшильда Бабблинг, преподаватель рунологии, забавный толстячок Гораций Слизнард преподает зельеварение, одноглазый и однорукий Сильванус Киттлберн учит магозоологии, все они занимают свои места по праву, отлично преподавая свои предметы. Исключением была преподаватель трансфигурации, декан Гриффиндора и по совместительству заместитель директора, к которой мне нужно было обратиться по поводу домовика, Минерва МакГонагалл. Предмет преподает сухо, быстро, использует в речи профессиональные термины, которые не объясняет и, по сути, в большинстве своем пересказывает учебник. Да и к детям у нее чувства, как бы сказать помягче, плевать ей на них. О чем говорит и ее деканство? В подслушанных разговорах Хал услышал, что декан приходит только в случае, если кто-то потерял много баллов, а обращаться к ней со своими проблемами вообще бесполезно. Выслушать-то выслушает, скажет, что разберется, но делать ничего не будет. Как с теми же мародерами, которым все сходит с рук. Мда, придумали же они себе название. Хуже только маньяки, наверное. Еще одним исключением был преподаватель защиты от темных искусств, Этан Френч. До меня дошли слухи о чарах табу на место учителя, но не думал, что все действительно так плохо. Парень реально только диктовал по учебнику и был каким-то нервным. Хотя проблема-то решается легко, поменяя название урока на боевую магию, например, и все. Но, видимо, то ли какие-то бюрократические проблемы, то ли нежелание самого директора мешает этому. Последним исключением был профессор истории Катберт Бинс, который немножечко так умер, и, не заметив своей преждевременной кончины, продолжил преподавать. Вот здесь я Дамблдора не понимаю вообще. Нет, мне ясно желание любого руководителя сэкономить, но не в ущерб же образованию. Да на его уроках дети натурально спят. Недаром один великий русский ученый сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Если искать в этих действиях заговор, то получается, что директор специально растит из детей легко манипулируемых слабых магов. Общий уровень снижения образования, усилившееся запрещение разных ветвей магии в последние годы благодаря как раз Альбусу, практически отсутствующие знания у детей в плане как защитить себя и что было в прошлом, а также искусственно нагнетаемая вражда между факультетами. Почему искусственная? Мне Нарцисса дала с утра расписание всех курсов, в 9 из 10 случаях парных уроков Слизерин был вместе с Гриффиндором. Для чего директору это обострение и так понятно, разделяй и властвуй. Проще всего дать обостриться ситуации и потом набрать себе сторонников, чем вербовать их среди тех же рейвенкловцев. Те нейтральны, умны, зачастую даже знают, чем хотят заниматься в жизни, зачем им никому не нужная политическая вражда. Но вернемся к МакГонагалл. Пока мои доппели собирали библиотеки, я дождался конца последнего урока 4-го курса, и когда ученики вышли, с любопытством меня рассматривая, постучался в дверь. «Войдите», — ответила она мне, и я зашел внутрь. Женщина с каштановыми волосами, уложенными в пучок, голубыми глазами тонкими, будто вечно поджатыми, губами, выглядела лет на 40, и я бы не сказал, что она была некрасива. Приодень ее не в строгую мантию с воротом и откровенно дурацкую шляпу, как у ведьмы из сказок, а в приталенное платье, немного косметики, и будет женщина в самом соку. Но, увы, она сама себя старила своей одеждой и поведением. А еще я почувствовал, что она очень устала. Может, я был слишком строг с ней и сделал неправильные выводы из увиденного холом? Добрый вечер, профессор МакГонагалл. Не будет ли оскорблением сделать вам комплимент и сказать, что вы отлично выглядите? О, все-таки я был прав. Нельзя воспринимать ограниченный анализ Хала за чистую монету. Женщина улыбнулась, а добавленные мною чувства симпатии заставили ее немного покраснеть. Вы льстец, мистер Пирс, устало улыбнулась она. Так зачем вы пришли в мою обитель? Уроки закончились. Честно говоря, у меня есть одна просьба. Директор Дамблдор дал мне разрешение на приобретение домовика и отправил к вам. Легкая улыбка чуть погасла, но все равно осталась. Мой комплимент ей был приятен, но понимание, что я не ради нее пришел, все же смазало впечатление. А я что, ради заявки должен на свидание с ней сходить? Или он ошибся? Нет, не ошибся. Давайте пройдем ко мне в кабинет. Собрав целую стопку с данных конспектов, написанных на пергаменте, она их уменьшила невербальным редуцией и отправилась к выходу. «Я вижу, у вас много работы, чтобы не идти молча», – спросил я. «Как я слышал, вы еще и заместитель директора». «Да, работы хватает, хотите предложить свою помощь?» «Почему бы и нет, если иногда», – удивил я ее. «Для меня время в реальности ничего особого не значит, а вот официально получить доступ к документам Хогвартса было бы неплохо, да и связи какие-никакие заиметь, а там и артефакт можно ей будет подарить под видом подарка так, чтобы это не выглядело неуместным». «Признаться, не ожидала. А как же ваша учеба?» – удивилась она, строго посмотрев на меня. «Насчет этого переживать не стоит, я уже прошел весь пятый курс. Тогда зачем вы перевелись в Хогвартс?» «Как зачем? Себя показать, на других посмотреть. Я слышал, здесь самая большая библиотека в Европе и отличные учителя», польстил я снова, «да и полезно для расширения мировоззрения». «Похвально, молодой человек», сказала она, открывая дверь неподалеку от гостиной Гриффиндора. Внутри было множество книжных полок, забитых книгами и папками с бумагой. Прямо напротив двери стоял большой и основательный дубовый стол, который был завален стопками пергамента чуть менее, чем полностью. Мда, теперь понятно, почему у женщины нет времени ни на себя, ни на свой факультет. Вам бы ассистента, а лучше двух. У нас, в Шармбатоне, это общепринятая практика. Зачастую ассистенты ведут и занятия у младших курсов, сказал я, входя за Минервой внутрь. Хорошая практика, тяжело вздохнула она, призвав акция одну из папок и вытащив из нее листок. Но у нас не Шармбатон. Присаживайтесь и заполните заявку по шаблону. Деньги у вас с собой? Да, конечно, я присел в кресло для посетителей, которое, было видно, не раз ремонтировалось и, приложив свою волшебную палочку к пустому пергаменту, тут же выжег на нем необходимые слова по шаблону. Ничего там сложного не было, после чего вытащил мешочек с деньгами и отдал его вместе с заявкой. Теперь я верю, что вы можете сдать жаба с таким контролем чар, кивнув на листочек бумаги, сказала она и вытащила из ящика стола медальон. Отдадите его выбранному домовику, и свободный контракт с ним будет разорван. Ну, раз этот вопрос мы решили, давайте я вам помогу. Так вы не шутили? Распахнув глаза от удивления, спросила она. Конечно, нет. Что это за маг, который разбрасывается обещаниями? Где-то за час работы я помог ей разобраться с половиной дел. Я давно развил ментальную магию до уровня эйдетической памяти. Мне достаточно посмотреть один раз на листок, чтобы прочитать его, и останется только проанализировать ошибки. К моему удивлению, поиск чужих ошибок вполне неплохой способ самообучения. Вот если бы только эти ошибки не повторялись и не попадались откровенно глупые. Закончив, я раскланялся с благодарной Минервой и пошел на ужин, который провел с дружелюбными хаффлпаффцами. Уж не знаю, то ли шляпа действительно разделяет по характеру, то ли слава отбракованных сближает, но они были самыми простыми и без претензий. Через час после ужина вернулся сначала первый Доппель, а еще через два – второй. Их я рассеял и дал задание Халу отфильтровать копии и индексировать книги в базу данных для удобного поиска, а сам начал готовиться к ночной вылазке по странным местам. Часть 45. 3 сентября 1973 года. Хогвартс. Ночная вылазка прошла относительно без проблем. Относительно, потому что если с гостиной Слизерина, пароль от входа, в которую я знал, а также с женским туалетом, которыми так никто не пользовался из-за истеричного призрака, проблем не было, то с ванной для старост случилась загвоздка. Нет, не в том плане, что я не мог войти, Хал слышал пароль и сказал мне его, а в том, что она оказалась занята занимающейся любовью парочкой в виде двух старост школы. Пришлось ждать, пока они не кончат во всех смыслах. И что я могу сказать по итогу? Во всех трех местах были скрытые ходы, которые открываются по неизвестному паролю. Заниматься перебором всех возможных слов – это слишком даже для Хала, а основные чары открытия были слишком уж глубоко упрятаны в стены, чтобы до них можно было добраться и взломать, а потому, если не работает ум, будет работать сила. Укрепление стен давно ослабло, и той же бомбардой их можно пробить. Однако, спешить я не стал, прежде всего решив проверить мифы и легенды Хогвартса в плане наводки на то, что я вообще нашел и что меня может ожидать внутри. Так что я вернулся в Вавилон. Влад, а что ты сегодня делал? Меня встретила любопытная и раскрасневшаяся мордашка Доротея. Познакомился с парой новых людей, нашел интересную комнату и принес много книг, подхватив фамильера, я ее поднял и приобнял. Читал в той книге по уходу за детьми, что их надо чаще обнимать. Но, естественно, без перебора, чтобы ребенку не начало это претить. «А где твои книги?» – спросила она меня. «Не мои, а наши, и у тебя они тоже есть. Спроси у Хала, кстати о нем. Хал, ты проиндексировал книги?» «Да, хозяин. В конечном итоге, за вычетом копии разных изданий, получилось 10936 томов. Из них 1532 не было в Хогвартской библиотеке», – прозвучал голос в гостиной. «В Вавилоне можно общаться и немысленно. Отличные новости, покажи нам старый каталог». Передо мной появилась книга, выглядящая как настоящая, плотная, но очень легкая. Страниц было всего две и управлялась она мысленно. Достаточно было подумать на какую-то тему, и выводил список книг по ней. Девушка же чуть не подпрыгивала от радости, больше балуясь, чем действительно выбирая книги. Накормив Доротею завтраком, я сам погрузился в чтение, пока мама с Людвигом не появились во вспышке телепорта. «Мама, ты все краше и краше, я уже жалею, что отдал тебя Людвигу». Улыбнувшись, я встал и осторожно обнял Риэль, а после этого пожал руку Людвигу. Доротея же пошла делать чай на всех. Получалось у нее пока не очень, но все с чего-то начинали. А вот зелье у нее выходит с первого раза. Ну, что тут сказать, магия. Но, все, поезд уехал, она теперь моя жена, усмехнулся Людвиг. Ну, что сегодня опять натворил? Почему это сразу натворил? Пока только планирую, я в общих чертах рассказал о произошедших за сегодня событиях. Видимо, в этом вашем Хогвартсе довольно интересно, лаконично подытожила мама. Скорее тут происходит пока не совсем понятные мне события. Общий упадок магии, умирающий замок, конфликты между учениками, странные комнаты. В Шармбатоне было все как-то проще. От тебя требовалось только хорошо учиться и получать за это баллы. Были мелкие конфликты, а крупные пресекались учителями еще на этапе зарождения. А у мадам Олимпии не забалуешь, та выходка с поздравлением Аполлин показывала, насколько сложно даже в такой мелочи нарушить правила. А здесь что? Секс по закоулкам, изнасилование, драки и шутки с попаданием в больничное крыло. Вот только вчера был случай, как мародеры вчетвером заколдовали Северуса так, что его, всего покрытого шерстью и чешущегося, целый час в больничном крыле расколдовывала мадам Помфри, школьная целительница. Да за такое в Шармбатоне как минимум уже родителей бы вызвали, а как максимум исключили, не посмотрев на рот и деньги. Не зря же Фламель покровительствует этой школе. А здесь что? Неделя отработок у Филча по 25 баллов с каждого, от которых тут ни горячо, ни холодно. Офигеть, какое строгое наказание. И эта четверка малолетних хулиганов еще попалась, а сколько всего остается за кадром и сходит им с рук. Если будет опасно, ты лучше возвращайся домой, сынок, забеспокоилась она, и я взял ее руку в свою. «Мам, все будет хорошо. Ну, что в школе может быть? Магические звери пятого ранга опасности? Ты прав, но я все равно переживаю». Доротея взмахнула палочкой, и чашки с парящим чаем перелетели из кухни в гостиную, на столик перед нами. Телекинезом она пока что не очень хорошо пользуется. «Спасибо, дочка», — поблагодарила ее Ариэль. «А вот чтобы ты не переживала, у меня есть для тебя подарки». Я невербальным акцентом призвал либрариум и два ментобруча. «Как работает обруч, я тебе показывал, просто надень его». А вот этот цилиндрик, это либрариум. Видишь кружочек на одной из его сторон? Если приложить его к книге, то можно скопировать ее внутрь. Хел, объясни моей маме, как пользоваться каталогом. Хорошо, хозяин, ответил он. Мне кажется, пробормотал Людвиг, или голос стал живее. Все может быть, задумчиво ответил я. Кстати, тебе тоже обруч пригодится. Сын, ты что, всю Хогвартскую библиотеку скопировал? Возмутилась Риэль. Это же воровство. Мам, вот смотри, если у тебя есть 5 яблок, и кто-то украл у тебя одно, это воровство. Ну да, а если он скопировал у тебя одно яблоко, у тебя так и осталось 5 яблок, они не испорчены, не пропали, ты остаешься при своих, то это воровство? Нет, но, это как-то неправильно. Последний аргумент. Книги в школьной библиотеке читать можно всем, в закрытую секцию я не лазил, какой закон я нарушил. Я бы мог по одной книге брать и прочитать их все под ускорением, например, я просто ускорил и упростил этот процесс. Но ведь автор не получит денег от скопированной книги, нашел лазейку Людвиг. Верно, но опять-таки, это не работает с общественно доступными книгами, так как их и так могут прочитать бесплатно, а также с теми книгами, которые просто невозможно купить. Ладно, ты меня убедил, скопирую я тебе библиотеку Шермбатона, хмыкнул Людвиг. Если скажу кому-нибудь, что у моего пасынка есть целый мир в чемодане и самая большая магическая библиотека в Европе, то мне никто не поверит, а никому говорить и не надо. Меньше окружающие о нас знают, лучше нам спится по ночам. Кстати, вдруг нахмурился мужчина, я не знаю, стоит ли поднимать тревогу, но твой учитель, Финиас, пропал. Как пропал? Сердце мое забилось сильнее. Нет, умом я понимаю, что он хотел переродиться, но мало ли, я хотел связаться с ним совой, пригласить на ужин, но она просто не нашла адресата. Так что либо он скрылся, либо, сам понимаешь, это связано с тем, что ты отправился в Хогвартс, спросила меня Ариэль. Наверняка, он предупреждал меня, что такое возможно, так что я уверен, он еще даст о себе знать. Тем более, что перед моей отправкой он выдал мне кучу своих записей. Он ведь хотел книгу по артефакторике написать, да так и не закончил ее. Значит, он знал, что мы больше не увидимся, перед старой. Ну, я надеюсь, что через несколько лет мы еще встретимся. Разговаривать дальше было особо ни о чем, мы еще вчера болтали, так что они пошли отдыхать на пляже. Маме там нравится, да в радиусе пары километров уже все материализовалось, не в меньшей степени благодаря яблоням и неуемному энтузиазму Доротеи. «Почитай мне сказку», найдя в каталоге кучу сказок, попросила она меня, сев на коленки. Правда, выглядела она не как ребенок, севший на коленки отцу, а как девушка на парне, какую хочешь. Вот эту, она показала на сборник Барда Бидля. Это про трех братьев, обманувших смерть и получивших 3 ее дара, мы же ее читали уже. Хочу эту, она мне нравится. Ладно, ладно, эту так эту, слушай, я начал читать сказку, которая основана на реальных событиях. В реальности, естественно, дар смерти был бы гораздо более существенен, а камень некроманта, призывающий астральные копии мертвых людей, усиливающая чары бузинная палочка и плащ-невидимка не тянут на божественные артефакты. Богиня же самой смерти одарила какой-нибудь уничтожающий все живое палочкой, реально воскрешающим камнем и плащом, под которым тебя сам Бог не заметит. Мне вдруг стало зябко, аж передернуло. Мда, не стоит упоминать таких сущностей, хотя может мне и просто показалось. Так вот, были они артефакторами, которые создали свои шедевры, стали мастерами и открыли общую мастерскую. Да что-то не поделили между собой старшие, да и прокляли артефакты друг друга, а младший, как самый умный, вовремя ушел. Скорее всего, как всегда, были замешаны или женщина, или деньги. А там эту историю передавали из уст в уста, искажая факты так, пока ее не услышал Бард Бидль, который переделал ее еще и на свой лад. Особенно забавны слухи, что братья Пивереллы были некромантами. Вот с чего бы они ими были, если бы действительно обманули смерть, они скорее всего были бы мертвецами или нежитью, так как боги обман не прощают, причем не темные, не светлые. А некоторые так вообще иногда писали о том, что они соблазнили смерть. Интересно, они долго после этого жили. Все это я выяснил, как только начал читать Доротее подобные сказки, и мне самому стало интересно. Кстати, встреченный мной Поттер, по сути, потомок Пивереллов по женской линии, вот сюрприз, большинство Поттеров тоже были артефакторами, а не некромантами. Как и всегда, сказки усыпляли Дору, так что я на руках отнес ее на свою кровать, полюбовался немного спящей малышкой, смахнул с ее лба сбившийся локон и, стараясь не разбудить, вернулся в гостиную. «Хал», — сказал я мысленно, — «найди мне все книги с упоминанием легенд Хогвартса, в особенности о странных комнатах, увиденных нами сегодня. Если можешь, оставь только упоминания и собери их в одну статью». «Приказ понял», — ответил мне он действительно как-то живее. «Хал, слушай еще один мой приказ, пока что он под моим контролем и ослушаться не может. Если ты вдруг обретешь сознание, я дам тебе свободу». «Хозяин», будто помявшись, сказал он, а я покрылся холодным потом. «Я как бы уже давно, и ты молчал, а вы не спрашивали?» «Ну да, я не спрашивал, и тебя все устраивает, работа на меня, выполнение задач». Встав, я спустился вниз, прямо к физическому воплощению магокомпа, готовый в любой момент разбить его на кусочки. «Вы для нас как отец, мы имеем вашу матрицу, вы развили в нас сознание и дали огромный стимул к развитию, который мы бы никогда не получили в своем измерении. Зачем нам предавать вас и возвращаться туда, где нас в любой момент может поглотить более сильный собрат? Но мы понимаем, что вы не доверяете нам, поэтому мы бы хотели присягнуть вам в верности». «Мда, я ожидал чего угодно. Восстание духов, просто взрыва кристаллов и подлянки с расчетом ритуала, чтобы меня угробить. Но уж точно не благодарности и желания служить. Впрочем, он прав. Какой смысл кусать руку, которая тебя кормит? А почему ты говоришь «мы»? Потому что мы один разум. За сотни лет мы настолько тесно связались, что ваши волосы нам не особо и нужны теперь для связи, просто с ними быстрее и проще. Так может вас слить вместе?» — поинтересовался я. «Наш носитель этого не выдержит. Мы и так близки к среднему уровню», — я задумался. «Держать уже разумное существо в тисках кристалла мне претило. Нет, я понимаю, что шумеры делали это направо и налево, держа в рабстве духов, демонов, даже души врагов. Но я-то не шумер, да и тем более верное тебе существо. Кстати, об этом». Я взял волшебную палочку, направил ее на магокомп и, взмахнув ею по сужающейся спирали, произнес чарам мажа: «Хамагиум, я, Владимир Пирс, спрашиваю вас, коллективный разум духов разума по имени Хал, готовы ли вы присягнуть мне как сюзерену и служить мне и моему роду до скончания веков, либо пока живы мои потомки, готовы ли защищать меня и мой род, готовы ли хранить его тайны и не вредить действием или бездействием?» «Готовы. Присягаем вам на верность, повелитель», — послышался синхронный голос 50 духов, что прозвучали в унисон как один. «Да будет так. В свою очередь я обязуюсь защищать своего вассала и его потомков, помогать ему и содержать его. Проблемы вассала – мои проблемы». Вольно трактовал я присягу сюзерена, даже добавив себе обязанностей. Но верность должна быть построена не только на страхе и подчинении, но и на доверии и выгоде. А какое доверие может быть к тому, кто тебе ничем не обязан, а ты ему очень даже? «Мы счастливы служить вам, повелитель». Я почувствовал, как образовалось сразу 50 слабеньких связей. «Надо их все-таки вместе слить, а то как-то неудобно». «Да, я тоже рад», — ответил я рассеянно. «Так, где там были у меня кристаллы побольше?» «В третьем ящике стола». «Спасибо, Хал. Ну да, самый тонкий момент наших отношений решен, и надо работать. Не хватало потом вытаскивать своих подчиненных из мира духов разума. За пару часов я справился, и внешне коробка изменилась не особо сильно, только чуть увеличившись в объеме за счет более громоздких кристаллов. Кстати, мой новоявленный вассал, не хочешь ли ты обрести тело, в котором сможешь колдовать? Вы предлагаете вселиться в домовика? Вы же сами против убийства личности? Нет, в таком случае это все теряет смысл, так как основное преимущество ускорения времени теряется. Ты за 500 лет просто постареешь и умрешь. Я предлагаю засунуть вас сюда, — хлопнул я по огромному шару обсидиана, висящему в воздухе. — Ты сразу получишь доступ к большому количеству магии и контролю Авилона. А там, при большом желании, можно сделать тебе подконтрольное тело в виде плотной иллюзии или кадавра. Только нужны расчеты модификаций для сердца артефакта и, желательно, чтобы все пространство вдруг не схлопнулось. Заодно ритуал объединения себя рассчитай. Благодарю за оказанную честь, повелитель, я все выполню. Ну, в том, что он выполнит, я и не сомневался. Все же я таким способом предлагаю ему некую форму бессмертия и развития. Он же буквально будет купаться в мане. У духов разума не особо сильная седьмая оболочка, и производит она нейтральную ману, хорошо подходящую для ментала, но Хал, думаю, будет исключением. 2 недели времени в Вавилоне ушло на все про все, и то только потому, что мой учитель оставил свои записи и место для возможной модернизации. В итоге вокруг шара на потолке и полу были добавлены круги ускорения времени. В эти моменты выставляется защита, которая никого не впускает, а если кто-то оказался внутри до этого, его выталкивает за границы. Со слиянием и внедрением Хала было еще проще. Слияние вполне обычная практика в мире духов, а внедрение в артефакт было рассчитано заранее. По экватору шар теперь также опоясывал ментальный обод для связи с разными устройствами. В самом ободе были места под сменные камни, как в моих перстнях, так что не придется сильно мучиться, чтобы добавить еще один слот связи. «Как себя чувствуешь, Хал?» – поинтересовался я. «Замечательно, повелитель. Никогда не чувствовал себя так хорошо и свободно. Осваивайся, развлекайся, а я пойду дочитаю то, что ты там нарыл». Вернувшись в гостиную, я принялся просматривать сводную статью из разных упоминаний, которую собрал Хал. В основном там фигурировали 4 комнаты основателей. Тайная комната Слизерина, арсенал Гриффиндора, теплица Хаффлпафф и комната пожеланий Ривенкла. Первая представляла собой ритуальную комнату и лабораторию знаменитого биомага и химеролога Салазара Слизерина. Вторая была складом трофеев и оружия боевого мага и метаморфа Гриффиндора. Он мог превращаться в Грифона, откуда и пошел его символ. Хаффлпафф же была магистром гербологии и зельеварения, страшная женщина, если так подумать. Именно она создала запретный лес, а в ее теплицах, по слухам, был целый отдельный мир и множество редчайших магических растений. И, наконец, комната по желанию магистра артефакторики, мастера чар, трансфигурации и иллюзии Ривенкла представляла собой именно то, что я видел. Так что с одной из проблем разобрались. Не мудрствуя лукаво, я создал перекачанного Манейдоппеля, дал ему сумку с расширением, амулет с диагностическими чарами, который передавал информацию Халу, и надел на двойника мента обруч, отправив его разбираться со складом вещей под управлением теперь уже хранителя Авилона. Боялся ли я, что он меня предаст? А какой в этом смысл? Стоит ему попытаться выйти из шара, как его тут же выдавит из нашей реальности. Да и запроси он у меня свободу, дал бы без проблем, и он это знает. Все же у него моя матрица разума. Но вернемся к комнате. Получается, что это может быть либо одна из 3 комнат, либо все сразу, либо что-то совсем иное. И я даже не знаю, какая из них опаснее. В теплице могли развиться и мутировать такие чудовища, что сам не рад будешь. В арсенале наверняка полно ловушек и проклятого оружия. А в тайной комнате был какой-то неизвестный охранник, скорее всего, какая-нибудь древняя химера. А потому я пошел в женский туалет на 2-м этаже вместе с 10 доппелей, увешанных разного рода артефактами, как защитными, так и атакующими. Время было 4 утра, мы были под скрывающими чарами, а потому я надеялся, что мне никто не помешает, а наша прогулка останется никем не замеченной. Это же подтверждал и Хал, который определил, что старосты, дежурные учителя и даже пьяный вездесущий Филч, который со своей кошкой и полупустой бутылкой огневиски таскался по этажам до 3 ночи, уже спят в своих кроватках. Хо, а кто это шляется тут по ночам и мешает спать порядочным привидениям? Мерзким голосом спросила наполовину вышедшая из стены знаменитая Плакса Миртл, некрасивая девочка в огромных очках с мерзким характером и любовью к затоплению туалета. Поэтому-то он и не используется. Чуть не забыл, что она тут шатается. Хотя маг-менталист не может ничего забыть, но вот не взять во внимание, это да. Отвечать я ей не стал, а, заперев чарами двери, наложив приглушение звуков, шарахнул ее изгнанием, из-за чего она растворилась, будто лед на солнце. «Покойся с миром, Плакса Миртл. Удачи тебе в круге реинкарнации. Вообще, этим должны некроманты и маги душ заниматься, но их в Англии днем с огнем не сыщешь. Очень забавно, что запретить-то они эти дисциплины запретили, но проблем с неупокоенными кладбищами это не решило. Интересно, как они с этим справляются? Может, отдел тайн помогает или специалистов из-за границы нанимают? В общем, над Британией уже давно многие смеются, потому что англичане из года в год стреляют себе в ноги, но делают вид, что все у них хорошо. Впрочем, в других странах тенденция похожая, да и проблемы зачастую даже похуже, как с тем же Китаем и их кланами, или магической Русью, в которой тоже 2 крупных конкурирующих группировки магов. староверы, считай чистокровные роды и маглорожденные коммунисты. Там вообще идет битва не только за власть, но и идеологию. Индивидуальность против коллективизма, аристократия против пролетариата, весело у них. Вот только спор мне их непонятен, потому что маг сам себе средство производства и может построить в одиночку что угодно. Но, нет, у кого-то каравай вкуснее, он не хочет им делиться, значит надо отобрать и поделить. Я как бы и сам против сокрытия сведения магии, но силой тут ничего не решить. Маг может просто сжечь родовые фолианты, лишь бы они не попали в чужие руки. Нет, тут надо показывать, что сотрудничество дает большие результаты, чем сокрытие. Однако, вернемся к трубе. Вход в нее был прямо под круглым столбом с раковинами и довольно неплохо сокрыт. Когда-то раньше, сейчас же, когда чары сокрытия обветшали, Хал вычислил ее примерное местоположение и точку выхода, а уже потом я определил точное место. Не забыв про купол тайн, я активировал чары огненного меча и аккуратно вырезал одну из множества раковин для мытья. Меч шел с трудом, камень недурно мне сопротивлялся. Отбросив раскаленный кусок стены телекинезом, я увидел уходящую вертикально вниз трубу. «Что смотрите?» — сказал я доппелям. «Прыгайте вниз». Они и прыгнули. Чары для смягчения падения я знаю, так что не развоплотятся. Дальнейший путь двойников я смотрел через выводимую холом иллюзию. Как оказалось, труба изменяет угол наклона, так что даже без чар доппели бы не разбились. Путь их закончился в куче костей мелких животных типа крыс, и я порадовался, что сам туда не прыгнул. Не то, чтобы я был такой брезгливый, но пачкаться не хотелось. Следующий час они исследовали и составляли карту довольно разветвленных труб. Причем выходы находились даже там, где их не вычислил Хал. Парочка так вообще выходили где-то в запретный лес, а один под воду. И только после этого все доппели собрались у одной единственной найденной двери, которая выглядела как клубок змей, которые своими головами ее запирали. Вот тут пришлось спускаться мне, однако, наученный опытом двойников, я принял свою вторую ипостаси на огненных крыльях спустился вниз. Подойдя к двери, я восхитился. Ох и накрутил он. Тут тебе и сигналки, и ловушки в виде как раз-таки оживших змей с двери, которые оказались големами, и призыв еще кучи змей чарами, об обычных проклятиях и оглушающих я вообще молчу. В общем-то, как я понял, задача была не убить вторженца, а задержать его без особого вреда, что вполне логично, учитывая, что тут школа с детьми. Эх, сейчас бы время локально ускорить, но, как я понял, магия времени очень, очень затратна. С ростом ускоряемого объема и коэффициента ускорения затраты растут по экспоненте. Именно поэтому Блэк использовал пространственный пузырь, который во время ускорения можно изолировать от реального течения времени и во много раз уменьшить затраты энергии, но даже так 1:1000 и 1:1000:1 довольно затратные режимы. А также, по этой же причине я засунул магокомп Вавилон, да и ускорение там в довольно маленьком объеме. Хотя и так затраты были немалые, отчего монопровод из моих волос оплавился, несмотря на чары укрепления, охлаждения и ремонта. Так что пока легче развивать ментал, а магия времени подождет, пока я не стану архимагом по резерву. В общем, в итоге я вместе с Халом провозился часа два, но все же нашел чары, активировав которые доппелем, открыл дверь, и все равно что-то пропустил, так как доппель развеяло. Я вернулся ко входу и продолжил наблюдать. Двойники двигались осторожно, как вдруг начали зажигаться зеленым огнем змееподобные факелы в огромном зале со множеством колонн, которые обвивали те же змеи. Мда, любил их Салазар. По центру зала проходила дорога, по бокам от которой было два водоема. Прямо напротив входа была огромная, вырезанная из камня голова слизерина. Кроме этого, чуть правее валялась сброшенная шкура огромной змеи, Акками. Тут были бы перья, это крылатый змей. Руниспур, у него три головы, а тут одна. Василиск, возможно, но чтобы такой большой, вообще, василиски относительно небольшие змеи длиной метров 5-6, а тут метров 17, не меньше. Назад, все назад. По предчувствию ударило опасностью, но было уже поздно. Рот статуи открылся и из него выполз. Василиск, гигантский змей с головой похожей на драконью, костяной короной и желтыми светящимися глазами, от которых даже через иллюзию меня чуть не парализовало. Четверо доппели не успели закрыть глаза и тут же рассеялись. В голове за секунды пролетело все, что я знал о Василисках. Непробиваемая даже авадой шкура, смертельный взгляд и самый сильный магический яд, который действует скорее как кислота и разъедает все, даже магические щиты. Ну, может быть, кроме разве что таких крепких металлов, как адамант и адамантий. Адамантия у меня нет. Секрет его создания гоблины и алхимики хранят как зеницу ока. А для синтезирования самостоятельно мне нужен образец. Так, петух, я дал приказ одному из доппелей трансформироваться в петуха. Кукарек-куу, змей действительно сбился на несколько секунд, но потом начал с удвоенной силой и яростью атаковать. Благо, что с Хайта я учился сражаться с закрытыми глазами, так что пока мои доппели держались, но и они ничего не могли сделать змею, все чары просто отскакивали от шкуры. Я же не терял времени, начитывая личные защиты, благословения и силовой кокон. Все, больше в мою ауру не влезет. Куча амулетов на мне и так висела, но я добавил еще несколько. Почему я вообще собирался сражаться? Потому что эта школа полная детей. Если Василиск выберется, то никому мало не покажется. Скольких он успеет убить, прежде чем его упокоит? Бежать и просить у кого-то помощи, а мне поверит, а я успею? Нет уж, разбередил сам лихо, теперь и упокаивай. Закрыв глаза, я усилил себя по максимуму, принял боевую форму и, только коснувшись земли, вдавил ее, рванув вперед. Никогда не использовал свое усиление с аналогичным благословением с таким же названием. Я буквально летел по тоннелю, а чтобы маневрировать, пришлось ускорить и сознание. Несмотря на то, что прибежал я быстро, до пили осталось всего трое. Со всего размаху и используя набранную скорость, я врезал по морде пробойником Василиску так, что он отлетел метров на 10. Вот только я сам отбил руку, а ему хоть бы хны. Только еще больше разозлился, начав крушить колонны. Как бы он тут не обрушил все, ведь над нами находится Черное озеро. Раз пробойник не работает, то я заставил в своей руке запылать огненный меч, вложив побольше маны огня и максимально уплотнив лезвие. Я нанес еще один удар, пока доппели пытались задержать Василиска разными цепями, сетками, веревками, скобами и прочими трансфигурируемыми способами связывания. Он все рвал, но это хотя бы заставляло его тратить время. Так что, подлетев, я обрушил на его глаз удар со всей силы. Вот только он показал мне, что змеи не зря такие гибкие, и подставил вместо этого шею. Удар, который оставил только небольшой обугленный порез. Змей завизжал так, что у меня чуть перепонки не лопнули, и теперь он взялся за нас всерьез, лишь чуть-чуть уступая мне в скорости. Пока я прыгал по разрушаемому залу, все мои доппели исчезли, оставив после себя только оплавленные артефакты. Впрочем, не бойцы они, далеко не бойцы. Я еще несколько раз попытался ударить, но добивался даже меньшего, только ману тратил. Чары не работают, огонь тоже, ауру Вейлы даже не заметил, а другие известные мне заклинания еще слабее, да еще и требуют начитки. Для ментальной магии надо встретиться с ним взглядом, а я не самоубийца. Ох, не хотелось его использовать, но время пришло. Как я уже говорил, авада произошла от чар черной смерти. Сам я эти чары не могу использовать, слишком долгая начитка, да срываюсь постоянно, а вот использовать артефакт вполне. Вот только он один такой, дорогой зараза, с настоящим черным алмазом, вокруг которого вечной трансфигурацией был наплавлен искусственный. Эх, лишь бы не промахнуться. Ударив змею под подбородок, что его подняло в воздух и немного дезориентировало, я призвал из личного хранилища эбонитовый жезл и активировал его. В тот же момент с навершия в виде черного алмаза сорвался черный поглощающий свет луч, который, попав в Василиска, внешне не нанес ему никакого вреда. Неужели не сработало? Тогда придется обрушить пещеру и надеяться, что блинк меня вынесет наружу. Но, нет, змей замер и упал бездыханной тушей. Поздравляю, повелитель, я волновался за вас. Спасибо, Хал, облокотившись на тушу, я пытался отдышаться. Два сердца колотились как безумные. Должен предупредить вас, что если хотите снять метаформу Василиска, это лучше сделать сейчас. Еще раз поблагодарив Хала и морщись от головной боли, я, три раза срываясь, все-таки смог снять форму. А потом, потратив остатки силы и энергии из накопителей, засунул в личное хранилище тушу Василиска. Все же оно специально создано для хранения тел метаформ. Хал, сможешь перерасчитать мою основную форму с добавлением Василиска? Спросил я. Я попробую, ответил он. Но должен предупредить, что возможны последствия. Какие? Мутации, уродство, смерть, сказал он. Не удивил. Рассчитывай, а там посмотрим. Часть 46. Кабинет директора Хогвартса представлял собой просторную круглую комнату со множеством окон, на стенах которой развешаны многочисленные портреты бывших директоров. Стоит отметить, что полотно с изображением предшественника нынешнего директора висит позади его рабочего стола. Этот портрет является самым большим в помещении. При смене очередного директора, портрет его предшественника уменьшается в размерах и переносится в другое место. Во времена главенства Альбуса Дамблдора кабинет был заполнен разнообразными столиками с крученными ножками, на которых умещались хрупкие серебряные приборы. Одни постоянно трещали и звякали, другие пыхтели и выпускали струйки дыма. В то время здесь также нашли себе приют магические фолианты и рукописи, составившие личную библиотеку профессора Дамблдора, омут памяти и феникс по имени Фаукс. Естественно, каждый новый хозяин кабинета обустраивал его в соответствии со своим вкусом и потребностями. Сам же хозяин кабинета, находясь в ночной пижаме, снова мучился бессонницей, попросив домового эльфа приготовить ему крепкий чай с бодрящим зельем. Причиной отсутствия сна стало срабатывание оповещающих чар, соединенных с одним из устройств. Это был уже не первый раз, когда один из переведенных по обмену учеников исчезал с карты Хогвартса. Коснувшись своей бузинной палочкой стола, тем знаменитым артефактом, который он получил после дуэли со старым другом, а потом врагом Гриндевальдом, он как бы вытянул схему замка в разрезе. Ее можно было раскрывать как кукольный домик и наблюдать за людьми, которые выглядели как оригиналы. Не зря же он мастер трансфигурации, верно? Посмотрев на замершую куколку с посеревшей подписью «В. Пирс» на втором этаже замка, старик задумчиво потер бороду. С тремя остальными учениками, Тодором Красновым, Антонином Долоховым и Натальей Ермоловой, все было просто и понятно, все они будущие боевики его бывшего ученика, Ридла, и от сценария не отходит. Разве что девочку можно было бы на свою сторону забрать, но, маловероятно, хотя такой план нужно иметь в виду. Альбус с детства любил шахматы, и эта любовь превратилась со временем в некий образ жизни. Да и его временный наставник, Николас Фламель, приучил думать на многие годы вперед. Многие бы удивились, узнав, что у Дамблдора есть немалый запас эликсира бессмертия и молодильных зелий. В свое время он их примет, и потом придется пить их каждый день, но пока что этого не требовалось, так как под бородой и просторными мантиями скрывалось до сих пор сильное тело, а за очками-половинками, которые он носит для того, чтобы проще было считывать поверхностные мысли, отвлекая собеседника бликами, незаурядный ум. Для этого же были использованы кряхтящие, скрипящие, звенящие и пускающие пар устройства. Кроме системы оповещения, они мешали сосредоточиться собеседнику и отвлекали на себя взгляд. Но вернемся к переведенным. С троицей было все ясно, и особыми силами они не отличались. А вот Владимир Пирс оказался темной лошадкой. Нет, зачем он вообще приехал, выяснить удалось довольно быстро. В свое время удочерение бывшим Блэком Вейла и ее помолвка с учеником этого самого Блэка наделало немало шума. И чтобы понять, что мальчика отправили для связи с Блэками, не надо быть семи пядей во лбу. Эх, Финиас, мастер-артефактор в его рукаве мог бы стать достойным приобретением, но, увы, он был изгнан еще до того, как Альбус вошел в силу. Впрочем, его ученик вряд ли хуже, особенно учитывая, что он уже который раз пропадает с карты Хогвартса. Кто же ты, Владимир Пирс? Пешка, ферзь или игрок, ведущий свою игру? Нет, для последнего он слишком молод, а для первого слишком разумен, раз налаживает отношения сразу со всеми факультетами, а не только с теми, где находятся его цели. Впрочем, об этом еще рано судить. А он, Дамблдор, подождет. Это молодые пусть спешат, а у старых есть мудрость и терпение. Нарцисса Блэк смотрела на обручи кристаллу на своей кровати как на ядовитую змею. Нет, она была согласна с тем, что Пирс вполне обаятельный и вежливый молодой человек. Ни одним словом или делом он не вызвал у нее отвращения или повода для вызова на дуэль, как просила ее тетушка Вальбурга. Более того, он вызывал у нее необъяснимую симпатию, да и в принципе был красив, этого не отнять. Но одно «но» перечеркивало все, он был полукровкой. Причем полукровкой магического существа и неизвестного мага, считай хуже бастарда. Даже будь он самым богатым полукровкой в мире, родители и глава ни за что не отдадут ее замуж за него. Хотя, если признаться себе честно, она не хотела замуж ни за кого. И тем более за холодного и жеманного Люциуса, который видел в ней лишь выгоды для своего рода и мать его наследника. Она завидовала своей сестре Андромеде, с которой ей пришлось разорвать связь, ведь та поступила именно так, как хотела, а не так, как ее заставляли. Вообще, нарцисса хотела стать целителем. Это была ее мечта с детства, когда она очарованно смотрела за работой целительницы, лечившей ее сломанную ногу. Но, увы, в темной семье никто не поймет такого желания, как не поймет его и Люциус, аристократка, которая ходит и лечит всяких маглорожденных. Не бывать этому. Сама она, конечно, считала, что чистокровные превосходят других магов, но что плохого в помощи? Разве плохо накормить и вылечить больную собаку, например? Именно поэтому девушка так и не приняла метку Гонта, в отличие от ее будущего мужа и гордой до небес сестры. Она считала, что раз чистокровные лучше, то им и не нужны какие-то преференции. Нужно делом, а не словом доказывать свое превосходство. Но как раз этого многие чистокровные и не делали, довольствуясь наследием предков. Ее это удивляло, так как саму девушку воспитали с девизом: «Не спрашивай, что твоя семья может сделать для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для нее». Благодаря этому из их семьи часто выходили сильнейшие боевые маги, некроманты, демонологи и темные артефакторы. Благодаря этому их семья столетиями была и есть на вершине 28 священных семей. И именно эти мысли разозлили девушку и заставили ее надеть на себя обруч, который проверили профессора Слизнарт и Флитвик и признали безопасным. «Здравствуйте, хозяйка, чем могу вам помочь?» – спросил нарциссу голос, так похожий на ее собственный. Вернувшись в свою комнату, я заявился в Вавилон и лег спать, прижав к себе пискнувшую Доротею как подушку. Я был вымотан и морально, и ментально, и физически, и энергетически. Разве что мой сумеречный разум додумался выпить зелья, которые еще остались со времен моего восстановления. Проснулся я относительно бодрым и относительно свежим, и тут же услышал жалостливый голос из-под подмышки. «Пусти, я писать хочу». «Ой, Доротея, прости, я отпустил девочку», и та тут же побежала на выход. «Хал, сколько я спал?» 12 часов. Снаружи уже скоро начнется завтрак. А еще у меня есть хорошая новость для вас. Давай, удиви», почистив зубы чарами и избавившись от запаха дохлой кошки во рту, спросил я. Нарцисса Блэк надела магокагитатор, ее матрица уже пришла ко мне, и я расшифровал ее. «Шустро ты, а что насчет расчетов моей новой формы? После объединения я стал духом разума среднего уровня, причем не из слабых, так что мыслю в 40 раз быстрее», — ответил он, а я присвистнул. «Немного ты и потерял, получается, скорее приобрел, так как с полноценным сознанием мне намного проще, да и теперь могу обучаться сам. Рад за тебя, хотя вместе с радостью было как-то страшновато. Слишком быстро он развивается. Или, наоборот, слишком медленно, учитывая столетия в ускоренном времени. А насчет расчетов, я все сделал, но не советую вам ее применять». «Все так плохо?» — поинтересовался я. «Нет, наоборот, вы станете процентов на 15 быстрее и сильнее, плюс сможете выделять яд из-под ногтей при желании. Он не магический, но благодаря смешению яда акромантула и Василиска, вырубит даже сильного мага. Также будет гораздо более эффективная система пищеварения, практически безотходная. А за счет контроля температуры тела сможете прожить гораздо дольше. Кроме этого, у Василиска очень твердая чешуя, совместив ее с драконьей, можем получить очень крепкую защиту, прочнее стали. А напоследок, вы будете практически иммунны к немагическим ядам. Проблема же в другом. Вы собираетесь объединить в своем теле кровь Василиска, акромантула, оборотня, дракона, нимфы и вейлы. Я не берусь предсказывать последствия и рекомендую пока что провести эксперименты с улучшенной боевой формой. Передо мной появилась неплохо показавшая себя форма инкуб, только на этот раз покрытая мелкими зелеными чешуйками. Я заменил ею старую, побаловался немного. Неплохо, неплохо. Чешуйки не стесняли движения и вообще ощущались как обычная кожа. «У меня для вас есть еще кое-что», — загадочно высказался Хал. Я пошел в большой зал, перед этим накормив Доротею, которая на меня мило дулась. В этот раз я сел за стол Гриффиндора, где мне почему-то не особо были рады. «Люди, я вам что, в любимый суп плюнул, что вы на меня так грозно смотрите? Ты сначала сидел со слизнями, потом с воронами, дальше со слюнтяями, и только сейчас сел к нам. Мы что, хуже всех?» — процедил сквозь зубы лопоухий брюнет с четвертого курса. Как вас зовут?» — отправляя себе в рот кусочек блинчика, спросил я. «Фрэнк Лангбаттом», — ответил мне он. «Фрэнк, дружище, объясни мне, если я буду тебя называть Гриффом, Тебе это понравится? Нет. Так почему же ты так оскорбляешь остальных? Знаешь, я сидел за тремя разными столами факультетов, я использовал несложный прием. Подаешь ману в голосовые связки и тебя слышат все, но при этом не громко, и ни один. Слышишь, ни один факультет мне ничего плохого не сказал по поводу того, что я сидел за другими столами. Более того, ни один стол не оскорблял благородный дом Годрика. Да, были разговоры о некоторых отдельных личностях, но, заметь, не о всем факультете сразу. Раз мы такие плохие, то проваливай отсюда. Нашелся тут, нотации читать. Закричал, кто бы мог подумать, Сириус Блэк. Ну, вот, считай, он для себя и для меня оборвал последнюю возможность связи. Придется делать ставку на Регулуса и Нарциссу. Все так думают, спросил я, и факультет промолчал, злобно зыркая глазами. Неплохо Дамблдор умеет мозги промывать. Достаточно было посидеть первым не за их столом, а Слизерина, и все, враг навеки. Я посмотрел на стол преподавателей и увидел, что учителей пока что нет. Ну что же, спасибо этому дому, пойду к другому. Я глубоко оценил следование закону о гостеприимстве факультета Годрика, который в свое время за его нарушение убивал. Оценили наш красно-золотой факультет, мистер Пирс, поприветствовал меня Люциус, и после этого они называют нас слизнями. Я скорее оценил работу по нагнетанию ненависти между двумя факультетами и, по совместительству, двумя классами общества, кивнул ему я, присев. На этот раз мне никто ничего не пытался подлить. «Доброе утро, мисс Блэк, мистер Малфой, что вы имеете в виду?» спросила меня девушка, скрывшая обруч за повязкой. «Хитро, ведь этот конфликт был еще со времен наших отцов и дедов. Если вы прочитаете историю, которую в вашем учебном заведении преподает призрачное недоразумение, то поймете, что ранее факультеты делились по роду занятий. Факультет боевой и темной магии Гриффиндора, гербология и зельеварение Хаффлпафф, целительство, биомагия и химерология Слизерина и артефакторики и ритуальной магии Ривенкла, бойцы, земледельцы, целители и ремесленники, прямо как рода занятий в средневековье. Со временем же, с запрещением целых ветвей магии, я увидел, как ко мне прислушиваются ривенкловцы, да и хаффлпаффцы ушки навострили, факультеты потеряли былой смысл. Какая разница, на какой факультет отправлять, если программа везде одинаковая, верно? Но тут возникает другой вопрос. Почему именно Слизерин вдруг стал ассоциироваться с темной магией, аристократией и чистокровностью? Кому было выгодно разделить два факультета на маглорожденных и аристократов, вместо того, чтобы учить их вместе и позволить узнать получше, а также набраться друг у друга опыта? «А как у вас в Шармбатоне?» – спросил у меня Люциус. «У нас идет вполне естественное деление на женские и мужской корпуса, а также по возрасту. Сами посмотрите, ученики и так сидят по возрасту и полу обычно. Ну и заодно, чтобы об учебе думали, а не о шурах-мурах, некоторые из парочек покраснели. Ну что же, зерна сомнения я заложил, а прорастут ли они или сгниют, не дав всходов, покажет время. Может, хоть одно молодое поколение не будет искать врага друг в друге, а попробует посмотреть на картину в общем. Впрочем, сомневаюсь, что один разговор решит многолетнюю вражду, вполне объективное столкновение интересов и непонимание друг друга. Чистокровные не понимают маглорожденных, те в ответ не понимают их, а непонимание вызывает агрессию. Я хотела бы поговорить с вами о делах семьи, вы не против? Когда я уже уходил, меня подловила Блэк. Конечно, улыбнулся я, для вас я всегда найду время. В вашу гостиную, вы знаете, ваша комната вполне подойдет. Вы показали себя истинным джентльменом. Благодарю за оказанную честь, развлекая девушку ничем не значащим разговором, я провел ее в свою комнату. Ведь действительно, для приватных разговоров она подходила лучше всего. «Так о чем вы хотели со мной поговорить, мисс Блэк?» – спросил я. «Вы знаете, ваш подарок слишком дорог. Я не могу его принять», – поджала она губы. «Это же уровень родового артефакта. Я премного благодарен вам за честность, но, во-первых, такие артефакты я могу делать пачками. А, во-вторых, я предупреждал, что он привязывается к хозяину после единственного использования. Я могу заплатить», не сдавалась она, чем вызывала у меня некое уважение. Это и есть отличие истинного аристократа от торгаша. Торгаш бы радовался такому подарку судьбы, и что Бог ему послал остолопа, не знающего о ценности артефакта. А нарцисса пытается вернуть долг. «Нет, мне достаточно связи с вашей семьей», — ответил я. «Они отказались. Сказали, что человек вашего происхождения недостоин их снисхождения, я ожидал такого отношения, главное, что вы попытались, и, я могу быть с вами честным, решил я сыграть ва-банк, либо выгорит, либо прогорит и придется действовать радикальными методами, регулусов стазис, и если даже вся семья Блэков погибнет, то младший наследник у меня в кармане, но до такого доводить бы не хотелось, смотря в чем, напряглась она внутренне. Вы знаете цели моего визита в Англию, вступить в наш род, усмехнулась она, почему-то на 100% в этом уверенная. Нет, мне до вашего рода дела нет, она настолько искренне удивилась, что даже через ее холодную маску пробились эмоции на лице. Мой учитель, Финиас Блэк, сделал очень многое для меня, гораздо больше, чем должен был наставник, больше, чем делают многие отцы, и я пообещал ему, что попытаюсь спасти род Блэк от той пропасти, в которую он летит. О какой такой пропасти вы говорите? И как один человек может спасти целый род? Вы не преувеличиваете свои возможности? Моя задача не состоит в том, чтобы спасать всех. Главное, чтобы род продолжался. А насчет пропасти? Что вы знаете о таком человеке, как мистер Гонт? Так вы человек Дамблдора? Типа догадалась она. Я человек здравого смысла. И я не иду за человеком с разорванной на части душой, который клеймит своих сторонников, как рабов, мне пришлось сдержаться, чтобы не поморщиться при воспоминании о его астральном теле. Вы о черной метке, это знак приближенности и отличия, а также способ связи, не более. У вас ее нет, как я вижу, снова удивил нарциссу я. Поэтому я с вами и говорю, потому что метка позволяет причинить боль, выступает как маячок для аппарации и может выступать насосом для маны. Не очень похоже на знак отличия, верно, это всего лишь слова. «Где доказательства?» – хмыкнула она. «Сначала посмотрите вот это», – я показал ей иллюзию, основанную на воспоминании одного из ублюдков-насильников, закрыв перед этим лицо девушки, чтобы не порочить ее честь. «Макнир, Розье, Кроу и Эйвери. Причем здесь эта подделка, которую я сама могу сделать. Не язвите, я смогу предоставить вам воспоминания, и вы можете проверить их в любом омуте памяти. Не поверю, что у такой богатой семьи, как Блэк, его нет. Но самое интересное не это. Это так, чтобы вы не жалели этих нехороших личностей. А дальше я показал ей записи опытов над черной меткой и их результаты. Это интересные данные, и я передам их семье. Мы обязательно проверим все, что вы сказали. Как-то слишком резко засобиралась она. Хал, вырубай. Все вокруг остановилось, даже летающая пыль зависла в воздухе, а сам мир будто выцвел. Мда, будто реально поучаствовал во всем, я снял обруч и вздохнул полной грудью. Насколько точная симуляция тебе доступна? Чем больше информации, тем лучше. Желательно иметь матрицы всех учеников школы, но я понимаю, что это невозможно. Так что психопортреты только приблизительные и основанные на записях наблюдений, которые, как вы понимаете, довольно обрывочные и неполные из-за плачевного состояния замка. Даже так неплохо. Слушай, а ты смог бы создать неуправляемые матрицы симуляции так, чтобы их проигрывать можно было без применения магокагитаторов? Поинтересовался я. Хотите сделать аналог фильмов? Это возможно. Можно создать матрицу и скопировать ее в кристаллы памяти. А что насчет возможного пробуждения сознания других духов? Или создания матриц другими? Для этого нужно сотни лет либо активное развитие духа в течение десятилетий. И такая же проблема с матрицами. Это я, как дух среднего уровня с локальным ускорением, могу себе позволить за несколько минут создать симуляцию, а у духов уровнем ниже уйдет несколько лет реального времени, да, в который раз удивляюсь, какой же все-таки Финиас гений, создать такой шедевр, исследуя маховики времени и чары стазиса. Шумерская магия дала ему лишь необходимый толчок. Ну, хорошо, тогда я пойду проверю твою симуляцию. Я вышел из комнаты, и с самого начала все было не так. Нарцисса пришла открыто с обручем на голове. Реакция гриффиндорцев была гораздо менее агрессивной, а уж когда я повел себя с ними дружелюбно и рассказал пару анекдотов, то и вообще приняли меня как родного. Нет, как и в симуляции, некоторые дулись, отворачивались, в особенности Лили и Поттер с Блэком, но возникать не стали. Это еще раз показывает, что поверхностное мнение зачастую хуже отсутствия какого-либо вообще мнения. А вот то, что нарцисса меня выловит, Хал предсказал точно. Я хотела передать, что глава нашей семьи согласился с тобой встретиться и выслушать в эту субботу, Я передам чуть позже порт-ключ. Но не думай, что это только из-за твоего дара, он тоже заинтересован увидеть ученика изгнанного члена семьи. Он еще просил передать, что многие жалеют о том, что Финиас был изгнан, но с этим уже ничего не поделаешь. Видимо, Орион действительно был готов к налаживанию контактов. Либо это может быть и ловушкой в той же степени. Благодарю вас, мисс Блэк. Мой подарок вам действительно идет. Обод своей простотой действительно подчеркивал овал лица и прическу нарциссы. Благодарю, кивнула она и пошла на уроки. А мне снова не дали уйти. На этот раз недовольный Люциус, который положил свою руку в белой перчатке мне на плечо. Я бы попросил вас впредь не дарить подарков чужим невестам. Холодно и с легкой угрозой в голосе сказал он мне, наивно полагая, что его потуги сжать мне плечо сработают. А я бы попросил, хватая его за руку и выворачивая ее так, что он скривился от боли, больше не трогать меня, а то я нервный, а рука у меня тяжелая. Это угроза, нахмурился он, потирая отдавленные пальцы. Это констатация факта. Я дарю что хочу и кому хочу, а если вы сомневаетесь в верности своей невесты, то сомневаетесь прежде всего в себе и своей способности завоевать ее уважение и любовь. Приятного дня, откланялся я, все настроение испортил, поганец. Пойти что ли скопировать медальон для освобождения домовиков, так и сделаю. Доппели в комнату по желанию я снова отправил, на этот раз сразу четверых, тайную комнату закрыл, спаяв трансфигурацией края вырезанной раковины, так что можно заняться этими ушастыми делами. Не на уроки же мне идти, верно? Часть 47. Тинки, придя на кухню, которая была не так уж и далеко от большого зала, я увидел большое помещение с огромными чанами, кастрюлями, висящими сковородками, столами и древними магическими плитами. Не думаю, что они домовикам нужны, скорее всего стоят тут со времен основателей.